скрипача среди черно-белой массы оркестрантов. Но потом они как бы исчезли, и Саша Коростелев остался один на один с музыкой. Это была 9-я симфония Бетховена, буквально потрясшая мальчугана. Рассказывая о ней матери, он вдруг заплакал. «Там тоже хор, но это совсем не то, что в церкви, мама. Я даже забыл, где нахожусь». Мать погладила его по голове жесткой от работы рукой и вздохнула. «Нарядная, красивая жизнь в театрах. Только не для рабочих людей она, сынок. Теперь, если мы не оплошаем, все будет для рабочих. И театры тоже», — сказал Александр вслух, прислушиваясь к возникшему в памяти звучанию музыки Бетховена. Музыкальный слух у него был исключительный, а голос пропал после жестокой простуды в детстве. Очередное заседание правления прервала телеграмма из Петрограда от Кобозева, сообщавшего о победе февральской революции. Социал-демократы были подготовлены к необходимости назревшего переворота, но известие о нем вызвало настоящий взрыв радости. Глядя на брата Георгия, Александр взволнованно сказал: «Нам надо немедленно обсудить вопрос о выборах в Совет. Теперь все зависит от нашей решимости». «Само собой», – подхватил слесарь Андрей Левашов, которого рабочие любовно звали Андрианом. «То, что царя прокинули, еще полдела. Если власть перейдет к буржуазии, народу легче не будет. Не зря оренбургское начальство утаило от нас весть о перевороте. Оно-то, поди-ка, сразу поинтересовалось, что обозначали пробелы в последних центральных газетах. Почему были перебои с телеграфной связью?» «Это мы выясним и строго спросим с тех, кто утаивал от нас правду». Александр помолчал, крепко сжав твердые губы. На сухощавом лице его с небольшими рыжеватыми усами резче обозначились покрасневшие скулы. «Сейчас я иду в редакцию. Завтра появятся в газетах сообщения о свержении царизма. Начнутся, конечно, митинги и в гарнизоне, и на предприятиях, и на городских площадях. Мы, по примеру наших товарищей в Петрограде, должны создать комитет по выборам Совет рабочих депутатов и установить в Оренбуржье советскую власть. Соберемся сегодня небольшой группой в помещении редакции Оренбургского слова и составим текст обращения к народу. Надобно в нем разъяснить, что соглашатели вместе с буржуями хотят сделать парламент вроде Государственной Думы», — сказал слесарь Константинов Котов. «Пошлем Константинов казармы на митинг гарнизона. На него можно положиться. Любое задание выполнит», — решил Коростелев, хорошо знавший Котова, который пришел в главные мастерские после демобилизации и сразу принял горячее участие в партийной работе. «С людьми поговорить умеет, особенно развернулся с тех пор, как стал посещать наши образовательные курсы». Курсы эти были организованы в 1915 году Кобозевым и, как Коростелевская потребиловка, связывали большевиков с трудовым людом Оренбурга, являясь фактически школой рабочих агитаторов. Но когда Совет начнет работать, ему понадобится свой печатный орган, напомнила Мария Стрельникова, работница консервной фабрики. «Насчет выпуска новой газеты мы с Петром Алексеевичем уже загадывали», — ответил Александр. «Когда из-за притеснений стало невозможно работать в Оренбургском слове, мы договорились о замене его новым издательством. Меньшевики и эсеры нас поддержат, да еще как постараются, чтобы закрепить там свои позиции. Борьба с этими попутчиками нам предстоит жестокая. Надо почаще напоминать народу о той предательской роли, которую они сыграли в Петербургском совете в 905 году. Это по их вине Петербург безмолвствовал, когда Москва сражалась на баррикадах. Жандармы знали, что в газете «Оренбургское слово» вместе со всеми демократами сотрудничают большевики и держали ее под постоянным надзором. Десятки филеров охранки дежурили на улице, обшаривая взглядами каждого, кто подходил к дому. К выходящим из дверей подозрительным лицам сразу приставали хвосты. Вел за собой Шпика до самого порога. Как прилип возле депо, так и тащился след в след. Да чего же грубо, бездарно они работают. Ну хотя бы для Близиру, как говорится, соблюдал дистанцию, сказал Семен Кичигин и, потеснив сотрудников, толпившихся у стола, достал из кармана в почту, полученную через проводника скорого поезда «Москва-Ташкент». «Ничего, дорогой наш друг, вам не привыкать». А жандармы действительно уже одурели от усердия, раскидывая свои тенета. Шутливо, утешающе отозвался редактор, принимая корреспонденцию из рук в руки и торопливо, даже с жадностью просматривая обратные адреса. «Ну-ка, что там делается? У нас в Оренбурге идет какая-то скрытая закулисная возня. Тревога носится в воздухе, а связь с центром нарушена. Уж не новый ли прорыв на фронте?» Возможно, но дипломатическая попытка умолчать об очередном поражении была бы просто нелепой, возразил Кичигин и оглянулся на вошедшего Александра Коростелева, запыхавшегося то ли от волнения, то ли от быстрой ходьбы. «Что случилось?» Коростелев, расцветая светлозубой и неудержимой улыбкой, обвел сияющим взглядом всех работников редакции. «Только что на заседании правления кооператива мы получили телеграмму от Петра Алексеевича. Трудно поверить, но ведь сообщает Кобозев, в нашей стране произошла революция. Николай Романов свергнут с престола». Несколько мгновений в комнате стояла тишина. Потом все сразу заговорили наперебой, засмеялись, бросились целовать друг друга и качать Коростелева. Подхватив оброненные им телеграммы, Кичигин начал читать их вслух. Петр Алексеевич писал, что после захвата Государственной Думы в Петрограде создан Совет рабочих и солдатских депутатов, а на улицах столицы и в Москве еще идут бои между рабочими и юнкерами. «Как в 905 году», – подумал Александр, близко увидел одного из лидеров, вытиравшего глаза и губы белоснежным платком с видом восторженного умиления. «Тоже до слез растрогались», – заметил Александров, а сообразив, что тот тянется к нему и с поцелуем поморщился, даже в такие радостные минуты памятуя, что с меньшевиками надо держать ухо востро. Но уклониться не удалось, и Александр был заключен в рыхлые теплые объятия лидера. Истово расцеловав его, тот сказал с привычным ораторским пафосом: «Дожили до светлого дня, не зря боролись, не щадя живота своего». Возражать не приходилось. Действительно, дожили. И насчет борьбы тоже сказано уместно. Но Коростелев прекрасно понимал, что меньшевикам, как и эсерам, будет не по душе рабочая власть. И не испытывая противную сторону, что было совсем не в его характере, а наступая, Александр Коростелев сказал: «Нам надо экстренно созвать здесь, в помещении редакции, группу социал-демократов, чтобы раздобыть план совместных действий». «А именно?» Матерый соглашатель мгновенно остыл и уже с не с восторженной, а с брюзгливо усталой миной тяжело опустился в кресло, притерся к его спинке плечами. «Что вы имеете в виду?» «Нужно немедленно обсудить вопрос о выборах в советы по заводам и предприятиям». «К чему такая поспешность? Вопрос серьезный и требует предварительного широкого обсуждения в печати». Александр снова как будто ощутил объятие этого милого друга и крепко провел по лицу ладонью, словно хотел стереть следы его поцелуев. «Вот как вы запели, когда возникла необходимость решать на практике насущные проблемы революции», — подумал он, а вслух сказал. «Вопрос действительно серьезный. Но он давно проверен практикой революционной борьбы. Самотек и двойственность в политике во время переворота недопустимы. Судите сами, царя уже нет, а монархисты стреляют в рабочих. Чего же прикажете ждать?» «Созыва учредительного собрания», – категорически заявил меньшевик. «Только оно может определить форму народовластия». Сообщения в газетах о свержении российского самодержавия произвели на горожан поистине ошеломляющее впечатление. Давно уже в народе ходили разные слухи о царской семье. Насчет Распутина и его отношений с царицей судили и рядили все, кому не лень. Но каково было собственными глазами увидеть, напечатанное черным по белому, «Государь отрекся от престола». Городской митинг возник почти стихийно. Огромные толпы людей спешили по улицам туда, где под открытым небом была наспех сооружена трибуна. Шли солдаты гарнизона. Нестройно, грозными колоннами двигались с окраин рабочие. А потом хлынули пестро одетые обыватели, интеллигенция, гимназисты. Все были охвачены одним восторженным порывом. «Ура! Да здравствует революция!» Трибуна превратилась в островок среди шумного людского моря. Ораторов объявилось много. Александр Коростелев стоял среди железнодорожников, ревниво следя за выступающими, которые высказывали сразу по два и даже по три человека. Люди, стоявшие позади, все равно ничего не слышали, но лица их светились радостью. Только казаки, прискакавшие для поддержания порядка, но не получившие приказания разгонять демонстрантов, с молчаливым недоумением посматривали вокруг. Все смешалось. Речи большевиков, меньшевиков, эсеров, кадетов. И вовсе беспартийные, никому неведомые говоруны лезли наверх с охотой, поддерживаемые близстоящими. «Форменная стихия, кто во что гораст», — сказал Александр брату Георгию, косо посматривая на каких-то интеллигентов и нахальных купчиков, которые тоже кричали свои приветствия революции, источали слезы умиления и целовались, будто в Христов день. Георгий усмехнулся презрительно, но благодушно. «Распинаются за свободу для своей касты». Он был в отличном настроении. Даже разгром булочной, устроенный утром его подшефными из Нахаловки и с мельницы Зарывного, не омрачил ему праздника. «Это уже прошлое, когда люди должны у хлеба умирать с голоду», — сказал он Александру. «Ведь не ювелирную лавку разграбили, не банковскую контору, а ради куска насущного для детей разбили витрины. Конечно, и давнее ожесточение прорвалось». Он был не такой высокий, как Александр, зато плотнее, пошире лицом, и лишь с первого взгляда разительно напоминал брата тем особым родственным сходством, когда на самом деле нет почти ни одной схожей черты. «Пускай выговорятся. Сейчас на каждый роток не накинешь платок. У всех накипело», — сказал Андриан Левашов. «А у буржуазии сразу возникла смычка с эсерами и меньшевиками. Вроде медовый месяц начался. От поцелуйчиков аж губы вспухли. Поглядим, что они запоют, когда мы предложим начать выборы в совет». Александр уже стоял на краю трибуны, стиснув в руке шапку, смотрел на обращенную к нему тысячеглазую притихшую толпу. Ветер еще по-зимнему холодный, но уже дышавший свежестью первых проталин, шевелил его коротко подстриженные волосы, холодил лицо, пылающее страстной решимостью. Рабочие Оренбурга хорошо знали и любили его. Известен он был и солдатам гарнизона, а остальных просто заставила насторожиться необычная наружность этого волевого, смелого человека. «Товарищи граждане!» — громко сказал он, почти не слыша своих слов. Так гулко билось его сердце. «Приветствую революцию! Мы сразу должны подумать о практических задачах, которые она поставила перед нами. Страна находится в очень трудном положении. На нас надвинулись разруха, голод. Мы безнадежно увязли в кровавой войне. Требуют своего немедленного разрешения вопросы о мире с Германией, о передаче земли крестьянам. Все эти задачи жизненно важные для миллионов людей – легли теперь на наши плечи, и мы обязаны создать власть, которая сможет разрешить их по-настоящему раз и навсегда. Такой властью являются советы рабочих и солдатских депутатов, созданные самим народом во время революции 905 года. Мы, большевики, уже поместили в газетах обращение о выборах и призываем вас немедленно выдвигать своих депутатов. Да здравствуют советы!» Последние слова Коростелева утонули в обвальном шуме аплодисментов, гвалте и свисте. «Где же тут свобода и равенство?» — зычно заорал протодьяконским басом буржуа в добротном пальто и бобровой шапке. «Господа, посудите сами! Советы рабочих и солдатских депутатов. А кто же в них будет представлять остальных россиян, которые не служат в армии и не работают на заводах? Говорите, власть теперь должна быть народная, а даже насчет крестьян умалчивайте. Нет уж, граждане большевики, лучше нашу думу сохранить, пока временное правительство решит, как быть дальше». Это выступление тоже было заглушено криками и гневными, и одобрительными. Переждав, пока люди чуть угомонились, Коростелев сказал: «Будут обязательно в Совете и крестьянские депутаты. А вашей Думе не бывать, потому что в нее трудящимся никакого доступа нет. Товарищи, сегодня вечером митинг в земской управе, а завтра в главных мастерских, где мы создадим комитет по выборам и начнем избирать депутатов. Следуя примеру Петрограда, по всей России, в городах и в селах, народ устанавливает советскую власть». «А мы не народ разве?» — крикнул толстяк. «Вы, гласные городской думы, те, которые стояли над народом, плохо вы думали, раз довели страну до разрухи и голода». Со слесарем Адрианом Левашовым, бригадиром сборочного цеха, настоящее имя которого было Андрей Ефимович, Александр подружился сразу, когда поступил токарем в главные мастерские. Оба они были рабочими высокой квалификации, оба состояли в одной партийной подпольной группе. Андриан во время Японской войны находился в действующей армии. Вернулся в звании фельдфебеля, но остался для железнодорожников своим человеком. Ребятишки вроде Пашкина Следова и Гераськи Туранина особенно почитали его как бывшего военного. Подкараулят по дороге домой и, поспевая в припрыжку за мощным пышноусым ремонтником, расспрашивают о пушках, об атаках, о гибели крейсера «Варяг» и хитрых япошках. «После митинга пойдем к вам в Нахаловку», – предложил ему Александр, придя на другой день в главные мастерские. «Надо собраться активу у кого-нибудь из наших и обсудить вопросы, требующие немедленного решения». «Соберемся у Туранина. У него землянка большая». «Отлично». Федора Туранина, молотобойца кузнечного цеха Коростелев особенно запомнил во время протеста против попыток жандармов закрыть газету «Правда», которая существовала благодаря денежной поддержке рабочих. «Тяжелыми трудами и жертвами создали мы свою газету. Поддерживать ее сборами, коллективной подпиской – наша прямая обязанность». Только при этом условии бешеные атаки реакции будут бессильны задушить пролетарскую газету. Так написали оренбуржцы в своем письме, отправленном в «Правду» в 1914 году. Письмо с приложением денег в контору газеты «Путь правды» было изъято петербургской охранкой. И из департамента полиции полетела в Оренбург депеша с приказанием принять меры к выяснению через агентуру лиц, участвовавших в сборе денег. После этого у братьев Коростелевых сделали обыски, но доказательств для дела не обнаружили. Зато у Федора Туранина нашли несколько листовок со словами текста, напечатанного в «Правде». «Мы, оренбургские рабочие, были тоже виновниками появления на свет Божий газеты «Правда». И когда наше родное детище взывает к нам: «Батько, слышишь ли?», тут мы не можем молчать. Мы должны громко крикнуть: «Слышим, детко!». Федора забрали. Сам начальник губернского жандармского управления взялся допрашивать его, чтобы выяснить, кто еще участвовал в сборе денег. Но Федор молчал, а когда его стукнули раз-другой, неожиданно улыбнулся. «Без своей газеты нам никак нельзя. Кто же нам укажет правильный путь борьбы за справедливость?» Расходившийся начальник затопал ногами и самолично ударил Туранина подсвечником, да так ловко угодил, что чуть не отправил на тот свет. Залитого кровью Федора вынесли из кабинета. Зато перестаравшийся жандарм, побоявшись скандала с нахаловцами, поспешил замять дело и отпустил молотобойца домой. «Дай срок, тяпну я его как-нибудь», — пообещал Федор в своем кругу. «У меня он не подымется». Народу в паровозо-сборочный цех набежало столько, что митинг пришлось проводить под открытым небом на территории мастерских, перекрещенной рельсовыми путями и обнесенной высоким плотным забором. Чтобы дать возможность высказываться ораторам, общими усилиями подкатили вагонную платформу. Попросив слова, Александр Коростелев, только что получивший от Кобозева новое сообщение, сказал: «В Петрограде уже идет сговор между Временным комитетом, организованным в первый день революции при Госдуме, и соглашательскими лидерами из Петроградского совета. Они создали совет министров из представителей крупной буржуазии и помещиков. По иностранным делам – Милюков. Кадет, как известно, военный и морской министр – Гучков. А министром юстиции – Керенский. Знакомые все имена. Председателем Совета министров назначен с царского благословения князь Львов, он же министр внутренних дел. Царь Николай утвердил это своей подписью 2 марта, когда подписал и отречение от трона в пользу брата Михаила». Слитный мощный гомон голосов, злые выкрики, свист словно взорвали толпу, тесно обступившую трибуну-платформу. «Чтобы сохранить завоевание революции, нам надо создать крепкую народную власть», — продолжал Александр Коростелев, когда улеглась буря негодования. «Прежде всего, давайте организуем комитет для выборов в Совет депутатов». И хотя меньшевиков и эсеров набралось на митинге предостаточно, они не выступали против создания совета, опасаясь разоблачить себя перед рабочими. Когда стали выдвигать людей в комитет по выборам, формовщик Илья Заварухин назвал первым Александра Коростелева. «Мы скинули грязную шубу, а ее вывернули наизнанку, и нам же обратно суют. предлагают цариту Михаила, то Константина», — говорили рабочие. «Нет уж, теперь мы сами лучше рассудим, чего нам надобно». Александр стоял на трибуне вместе с другими активистами. Сверху был виден, как на ладони, городской вокзал за пустырем. По другую сторону рельсовых путей возвышалось большое депо. Митинг у рабочих деповцев прошел утром хорошо, а у других... Александр с тревогой посмотрел на кирпичные заводы, красневшие справа за пустырем, на штабеля бревен и досок у дороги, идущей к Сакмаре, где находился Орлес. Пока шла война, всех недовольных рабочих немедля отправляли на фронт, а вместо них приходили на заводы, чтобы избежать мобилизации, сынки кулаков и городской буржуазии, засорявшие пролетарскую среду. А тут еще меньшевики и эсеры. «Пойдемте к Туранину», — сказал Левашов Александру после митинга. «Я его предупредил». Подбежал Лешка Хруденев, белобрысый, по-стариковски сутулый слесаренок с целой пачкой газет. «Вот первый номер «Зари», которая будет выходить вместо Оренбургского слова. Написано «Орган Совета рабочих депутатов», а выборы-то мы еще не везде провели. «Проведем, не беспокойся». Александр взял газеты и стал раздавать товарищам. Он был рад тому, как быстро наладился выпуск газеты, хотя сразу определилось, что меньшевики и эсеры, которые имели в партийной организации Оренбурга подавляющее большинство, получат численный перевес в советах. «У них ораторов много, и весь актив интеллигенты, владеющие пером. Забьют они нас, пожалуй, и на страницах газеты», — подумал Александр. Семен Кичигин, опоздавший на митинг, сказал с раздражением. «Буржуазия не дремлет. Уже образовала сегодня губернский гражданский комитет общественной безопасности. В него вошли представители городской думы. Наши друзья – социал-демократы, крупные капиталисты и купцы. Этот гражданский комитет учредил милицию, куда зачислена вся прежняя полиция. Каково?» «Пошли в Нахаловку, там поговорим». Александр подхватил Семена под локоть. «В Петрограде тоже установилось что-то неслыханное. С одной стороны советы, с другой – органы буржуазного временного правительства». «Какого еще временного правительства?» «Самого контрреволюционного. Да-да. Ты послушал бы, что у нас творилось на митинге. Народ за советы, а буржуазии царя подавай». Кобозев передал по прямому проводу, что выступления Милюкова и Гучкова за императора Михаила вызвали настоящий взрыв возмущения среди петроградских рабочих и солдат. «Наши-то сегодня тоже взорвались», — напомнил Левашов. «Не потерпит народ возврата к монархии», — сказал Георгий Коростелев, по-новому приглядываясь к рабочему поселку, к которому они приближались. «Да и мы не допустим этого». Улицы Нахаловки раскинулись между длинным забором главных мастерских и подножием Маячной горы, за которой протекает красавица Сакмара. Там, на берегу Сакмары, дачи богатеев, Богодуховский монастырь и склады Орлеса. Выше, километров 7, станица Берды, бывшая столица Пугачева. Неказисто, на взгляд приезжего человека, выглядит Нахаловка. Засыпные домишки из вагонной шалевки до землянки, построенные, как попало, в голой степи. Тут и днем-то не весело, а ночью в черный вязкий мрак городского предместья, где ни единого фонаря даже жандармы не суются в одиночку. Во время арестов полиции казаки действуют здесь скопом, выворачивая обысками наизнанку рабочие жилища. Но прямо из-под носа ищеек скрытыми тропками-лазейками уходят бунтовщики. Поэтому железнодорожники дорожат своим поселком, в котором живет немало и орлесовцев. Тут все за одного, один за всех. Гордятся нахаловцы и громогласным гудком паровозоремонтных мастерских. Трижды в сутки, ранним утром, в обед и вечером, когда кончается 10-часовая смена, тревожит он город, поймы Урала и Сакмары, и окрестные степи. По всей округе отмечают время по этим гудкам. «Здорово мы тут обосновались», — весело сказал Левашов. «Кое-кому не глянется, властям особенно, а нам любо. Для хозяев и полиции нахаловка сроду была бельмом на глазу. В 909 году хотели ее стереть с лица земли. Приехали пожарные команды, чтобы сжечь наши дворцы. Казаки прискакали, полиция собралась для остраски. А тут как взревел заводской гудок, как посыпались цехов рабочие. Тысяч до трех сбежалось спасать нахаловку. Ну и отступили фараоны и лампасники. Отступили, потому что помнили еще 905 год». — сказал Александр Коростелев. «Лет полсотни назад всех бы перепороли и землянки завалили. Пороли ведь тогда казаков, которые не хотели переселяться на новую укрепленную линию в степях по Элеку. А вас не тронули, чтобы не вызвать нового восстания. Зато бандитами обозвали, хотя мы не на ихние позарились, а вольность свою под собственной крышей защитили». Входя в землянку Туранина, Александр Коростелев подумал, что в самом деле единственной отрадой такого жилья было то, что оно являлось убежищем от шпиков. Кругом свои верные люди. Собрались, как и прежде, при плотно занавешенных окнах. Оглядывая знакомые оживленные лица, Александр вспомнил занятия на курсах, где предметы по общему образованию сочетались с острыми политическими темами. Его всегда радовало стремление передовых рабочих к знаниям, их уважительно-любовное отношение к книге и задушевному слову агитатора. Однажды жандармы, частенько наведовавшиеся курсантам, явились на беседу Александра Коростелева «Кому выгодна война?». Заслышав стук их сапог в коридоре, Коростелев стал превозносить энергию и деловую хватку российских промышленников и богатых купцов, попутно сообщив об баснословных прибылях, которые они получали. Жандармы зорко осмотрели аудиторию, где сидело больше сотни железнодорожников. Но когда уставились на лектора, то лица их поскучнели. Блюстители порядка взбадривали только крамольные речи. Глянув на форменные фуражки, проплывшие за окнами, Коростелев снова обратился к слушателям. «Представляете, что творится? Страна совершенно обескровлена и разорена, а война приносит громадные доходы. Кому? Конечно, не солдатам, защитникам Отечества. Война – нажива для богачей. А что остается народу?» «Бунтовать!» — откликнулось разом несколько голосов. «Кажется, все в сборе», — сказал Федор Туранин Левашову и, поймав его взгляд на Ефима Наследова, сидевшего у стола, шепнул, прикрывшись широким ковшом ладони. «Напрасно ты сомневаешься. Он хоть и прислоняется к эсеришкам, но не выдаст. Его не отваживать, а напротив, приблизить надо, чтобы мозги у него прояснились». Александр Коростелев, тепло поздоровавшись с хозяйками, хлопотавшими возле русской печки в окружении своих ребятишек, тоже подсел к столу. «Значит, три дня рабочие солдаты вели уличные бои в Петрограде, а за их спиной шли сговоры деятелей совета с буржуазией», — говорил Кичигин, взволнованный новостью, услышанной от Коростелева. «Не успела революция победить, а эсеры и меньшевики ее уже опять предали и продали. Ефим Наследов слушал молча. Имея свое особое мнение по политическим вопросам, он редко встревал в споры, потому что избегал столкновений с Федором. Вообще ему казалось, незачем ломать копья партийным руководителям социал-демократов. Все они за революцию, все против тирании, и надо уважать свободу слова, печати, мнения. Зачем подгонять членов партии под одну колодку, как это делают большевики? И однако, рассуждения Кичигина задели Ефима Наследова за живое. «При чем тут эсеры?» – не выдержав, спросил он. Александр Коростелев удивленно, даже сердито шевельнул бровями, но пояснил сдержанно. «При том, что они и меньшевики от имени Петроградского совета заявили, управлять будет временное правительство, которое состоит из капиталистов». Ефим стушевался было, нахохлился и тут же спросил задором. «А вот народ намечает выбрать тебя, Александр Алексеевич, председателем Оренбургского совета. Ты как себя поведешь? Разгонишь местную думу, а нет?» «Это будут решать депутаты совета, а не председатель единолично. Одно могу сказать наверняка. Фракция большевиков поведет твердую политику против любых попыток установить парламентскую монархию. Поэтому мы сейчас сразу должны наметить ряд мероприятий». Александр запустил руку в карман пиджака, извлек сложенный восьмушкой листок бумаги. На днях управление Ташкентской железной дороги получило из Петрограда такую телеграмму. «Железнодорожники, старая власть оказалась бессильной. Комитет Государственной Думы, взяв в свои руки оборудование власти, ждет от вас удвоенной энергии». Подписано членом Госдумы Бубновым. Дана из министерства 28 февраля. А управление Ташкентской дороги запретило начальникам станции обнародовать эту телеграмму. Потом ее все-таки напечатали под шумок. Дескать, не все разберутся, где Госдума, где временное правительство. Там были министры и тут министры. Тем более, что сегодня в центральной печати временное правительство уже изложило свою программу. «Значит, таили вести о революции, чтобы дать своим время захватить власть. Кто же, кроме царя, утвердил князя Львова председателем Совета министров? Какая программа у временного правительства?» Георгий Коростелев сказал, приковав к себе общее внимание. «Временное правительство собирается проводить ту же политику, что и Госдума при Николае. Прежде всего, довести войну до победного конца. Второе – выполнять договоры с союзными державами. Насчет передачи земли трудовому крестьянству, восьмичасового рабочего дня и других наших требований – решение откладывается до созыва учредительного собрания. «Выберем совет, а эсеры и меньшевики будут проводить в нем свою политику!» — возмущенно крикнул Илья Заварухин. «Неверно говоришь. Выбирать будем не ради их политики. Надо сразу мобилизовать рабочих на борьбу против буржуазии и помещиков. Скоро приедет Ленин из-за границы, и все пойдет по-хорошему». Александр Коростелев вспомнил последние статьи и письма Ленина и просветленно улыбнулся. Теперь никто не помешает ему вернуться домой. Задача номер один. Александр Коростелев слегка склонился над столом, и все подались к нему, загородившись плечами от женщин и ребятишек в тесном кругу. «За злоупотребление властью, за скрытие от народа телеграмм о свержении самодержавия, полученных 1 марта, Надо отстранить от должности начальника Ташкентской железной дороги, начальника службы движения и старшего механика телеграфа. Смуглое, строго красивое лицо Семена Кичигина повеселело было, но сразу точно дымкой подернулось. Каким же образом это осуществить? Сразу после выборов пойдете в депо. Ты, Туранин и Георгий Алексеевич. Поднимите вопрос на рабочем собрании. И немедля поставим его на учреждение совета. Александр из-под лобья прицелился взглядом в опешившего Ефима Наследова. «А вы как думаете?» «Я-то? Да с великой бы охотой убрал их, но...» Ефим предостерегающе поднял руку. «Больно уж начальство-то того. Большое начальство. Как его опрокинешь?» «Опрокинем голосом народа и его справедливой властью. Вторая задача не менее важная. Арестовать начальника гарнизона и начальника губернского жандармского управления». Коростелев повернулся к Туранину, обнял его за плечи. «Твой давний приятель Федор». Туранин широко, конфузливо улыбнулся, потрогал застарелый шрам на лбу. «Точно. Давненько мы познакомились с начальником жандармерии. Я бы его не только арестовал, а и приголубил, чтобы он забыл, как на допросах нашему брату кровь пускать». Александр Коростелев тоже улыбнулся, но, представив сомкнутый воинский строй, постражел. «Этот вопрос надо оставить на митинги солдат и офицеров. Там запросто можно пулю схватить, поэтому туда пойду я». «И я», — заявил Левашов. «Меня возьмите». С видом, не допускающим возражения, сказал Константин Котов. «Я тоже пойду», — вызвался Илья Заварухин. «Дмитрия Саликова возьмем с собой. Он, как участник событий 5-го года, с солдатами поговорить сумеет». «Сначала побеседуем в казармах, а потом пусть солдаты сами решают вопрос на митинге и тоже обратятся в совет, чтобы там рассмотрели их предложение». «Вот как можно все повернуть», — изумленно подумал Ефим Наследов. «Тут, правда, зевать не приходится, не то буржуазия мигом нас околпачит». «А кто столкнул царя с трону, Александр Алексеевич?» — спросил Гераська вместе с Пашкой, сидевшей у печки, заметив, что серьезный разговор за столом, похоже, закончился. «Царя кто столкнул? Да сам упал. Как гнилое яблоко с ветки», — отозвался Ефим Наследов. «Гнилое яблоко точно, но древо-то царской династии пришлось крепко тряхнуть, чтобы сбросить эту гниль», — поправил Коростелев, которому уже приходилось разговаривать о политике с нахаловскими мальчишками. «Только женщины, тетка Палага, жена Туранина, Фрося, да Евдокия Арфеньевна, ее мать, не выказывали интереса к государственным событиям, поглощенные хлопотами в кухоньке. Избушка, которую Наследовы снимали под квартиру, совсем разваливалась, поэтому праздничное угощение в складчину готовили в землянке Туранинах. Здесь было и просторнее. Сестренок Гераськи и двух крохотных девочек тетка Палага сунула на печку, посулив им кусок кругляка, чтобы сидели смирно. Неизбалованные дети тихонько играли, пеленая в лоскутья бабки, отданные им Гераськой, изредка свешивали вниз косматые головенки, терпеливо наблюдали за суетней поварих. Евдокия Арефьевна резала на мелкие кусочки свинину для кругляков. Фрося чистила и нарезала ломтиками картофель. Платок, повязанный по-старушечьи, затенял ее лицо. Пальцы почернели от картофельной шелухи. Пройдешь – не приметишь. Но когда она, привлеченная громким восклицанием за столом, обернулась, то даже Александр Коростелев, суховато сдержанный в обращении с женщинами, засмотрелся на нее. «Дочка?» – спросил он Туранина. «Быстро растут ребятишки. Вчера еще бегала кроха, а глядь, уже совсем невеста». «Это моя», — с гордостью сказал Наследов. «Что, не похоже? Бывает. Евдокия у меня рыжая. Сымей с нее платок, и лампы не надо, словно солнышком осветит. И ты в ту же масть отдаешь, Александр Алексеевич. А не родня, а?» Ефим захохотал, довольный собственной шуткой. Улыбнулись и остальные. «Детями Бог не обделил. Только жить негде. Позарез новый дворец надо. Да земля-то еще мерзлая. Придется до тепла погодить. А там землянушку артелью сделать. Знаешь ведь, как у нас водится. Чтобы печь и кровлю за одну ночь. Поможем артельно. Ежели не будешь к эсерам таскаться». Полушутя обещал сосед Илья Заварухин. «Приготовь только кирпич да глину, печку мигом слепим, а там пускай явится хоть вся городская полиция. Тьфу ты, теперь ведь в милицию обратили ее, господа гласные. Пусть соберется, жилье уже будет законное». Тут распахнулась дверь, и в облаке морозного пара в землянку втиснулись легкие напомини три новоиспеченных милиционера, блестя пуговицами и пряжками ремней. Постовой Игнат Хлуденев, частенько наведывавшийся в жандармерию, осмотрел сборище маленькими на широком лице глазками. Увидев братьев Коростелевых, недовольно поморщился. «По какому случаю изволили собраться?» Но вопрос его прозвучал без уверенности, скорее для проформы. «По случаю дедушкиных именин», — ответил Наследов. «Сроду дедушка Арефий не говорил про именины», — подумал Пашка, который тоже никогда не интересовался этим. «Не было в заводе у рабочей семьи вспоминать о днях рождения. Однако мальчишки давно уже усвоили правило ничему не удивляться и в разговоры взрослых не вмешиваться, особенно при чужих людях, а полицейский Хлуденев рабочему поселку совсем чужженин. Даже родные братья Кузьма, токарь в мастерских, и младший Лёшка терпеть не могли этого родственника и держали от него в секрете свои дела. Потому Пашка только сжал губы, чтобы не засмеяться. «Поминки по царю будем справлять», — вертелись у него на языке слова Федора Туранина. «Царя уволили, а они ходят, как ни в чем не бывало. Да еще спрашивают, по какому случаю собрались». Милицейские помялись у порога, шныряя глазами по сторонам. И, тесня друг друга, горбя в дверях широкие в добротных шинелях спины, перекрещенные ременной сбруей, подались на улицу. Тогда Пашка и Гераська снова повели носами в сторону печи, прислушиваясь в то же время к разговору старших о политике. Тетка Палага, выглядевшая настоящей богатыршей в своем пестром бумазеевом платье, командовала приготовлением пирогов – кругляков, самого лучшего блюда у оренбуржцев. Родом она из цыган, любит гадать на картах, украдкой от мужа и кости покуривает – и обязательно угощает Пашку, когда стряпает. Поэтому он дал себе слово, что как только начнет зарабатывать деньги, купит ей в подарок цветастый платок или новые карты. Кругляки, приправленные луком и лавровым листом, посажены в печь. Их подают к столу с пылу с жару. Разломят верхнюю зарумяненную корку, и каждый будет брать ложкой на свой кусок картошку и мясо из горячей сковороды. У Пашки даже слюнки потекли от такого заманчивого предвкушения. А женщины накинули полушалки, кацавейки и метнулись на улицу, вильнув подолами широких юбок. Тетка Палага в казенку купить бутылку сладкой наливки да штоф водки. Наследиха к себе в погреб принести квашеной капусты и огурцов. Решили сотворить еще на скорую руку постный пирог. Доглядывать у печки осталась Фрося. «Я нынче на масляной пробовал круглик с сазаном. Вот вкусно!» – похвастался Пашка. «Пирог с солеными огурцами да картошкой тоже хорошо, когда остынет, как грибной». прошептал Гераська, следя, чтобы сестренки, учуявшие точно голодные зверята запах жареного, не свалились на пол. «Все-таки что теперь будет? Нам советы нужны, буржуи за старые цепляются. Миром-то навряд ли поладим», — спросил Георгия Крастелева Федор Туранин. Заварухин, собиравшийся свернуть цигарку, просыпал табак, не замечая этого, придвинулся поближе. «В самом деле, две разные власти образовались, и может настоящая междоусобица произойти. Пока дойдет до междоусобицы, нам придется размежеваться с меньшевиками, которые продолжают тормозить рабочее дело», — задумчиво сказал Георгий Коростелев. «И то, на словах они за народ, а на практике только вредят», — горячо откликнулся Котов. «Однако они за советскую власть». Осторожно, будто пробуя ногой тонкую корку льда, вступил в разговор Ефим Наследов. «Стремятся к одному – утвердить свое влияние в советах», – возразил Александр Коростелев. «Но если они получат в них большинство, то советы только тем и будут отличаться от Думы, что заседать в них станут не сами господа, а их ставленники. Вот и получится, под видом демократии, сплошной обман трудового народа». «Понял?» – опять зашептал Гераська, обвив руками тощие, но сильные плечи дружка и встряхивая его. «Я маленько начинаю разбираться, ведь в самом деле чепуха получится, ежели буржуи советскую власть присвоят. Юров и Зарывнов портрет Николая таскали на молебны, таскали, а теперь за место него управлять возьмутся. Значит, мельницы, заводы при них останутся. А нам чего?» Гераська вскинул потлатую голову, но вдруг присмирел, задумался. «Может, это революция-то понарошку? Только разговорчики. Жандармы-то, как и раньше, ходят. Ведь царь, может, сидит еще на троне? Сколько силы надо, чтобы спихнуть его? У него слуг было тысячи. Да войска, поди, миллионов пять». «Было да сплыло. Солдаты теперь тоже против него, раз воевать не хотят. Чего им, царь? Генералов и то не слушаются. Я хотел...» Что он хотел, Пашка не успел сказать. Вернулись хозяйки. Тетка Палага с двумя полуштофами, наследиха с мисками огурцов и квашеной капусты. И сразу у печи поднялась суматоха. «Куда ты смотрела, растяпа?» — набросилась наследиха на Фросю. «Ведь наказывали тебе жар от загнетки отгрести, как зарумяниться, заслонку приоткрыть». Тетка Палага стучала ножом по обгоревшим кругликам, пробовала отскрести с них пригар, махала отымалкой и чуть не плакала. Глядя на нее, надули губы и заревели девчонки. Светленькая Кланька по-младенчески звонко заливчата, цыгановатая трехлетняя Антонида басом. «С чем твоя головушка бедовая занята?» — наследиха дернула за косу растерявшуюся Фросю. «Али заснула, неужто дым да чад глаза не ели?» «Дыму здесь и без того было полно», — попробовала защититься Фрося. «Полно!» — тетка Палага оглянулась. Лица мужчин были едва видны в сизом тумане. «Тоже хороши!» – напустилась она на своего политика, подошедшего унять дочерей. «Круглики аж обуглились, никто и не расчухал!» «Экая досада!» – дружно вздохнули за столом. «Наше дело кипело, да на льду пригорело. Коли пригорело, не беда. Кабы так, а то ведь куснуть нечего!» Оказывается, взрослые тоже ждали кругляков, но разве можно было сравнить их досаду с огорчением Пашки? Такое готовили угощение, а получилось, как в прибаутке, по усам текло, да в рот не попало. И когда Левашов шутливо сказал, что Фрося, видно, влюбилась, Пашка, не подумав, брякнул: «Еще бы не влюбилась! Этот казачий офицеришка чуть не умыкнул ее на форштате. Возможно, никто не придал бы значения словам мальчика, но Фрося, и без того расстроенная, испуганно ахнула и, боясь расплакаться, бросилась к двери. «Погоди!» Властный окрик Ефима Наследова словно заморозил ее у порога. Держась за дверную ручку, она обернулась и так умоляюще посмотрела на отца, что всем землянке стало неловко. «Ты слышала, что он сказал? Правда это?» Сурово спросил Ефим, подходя к Фросии. «Эх ты, трепач!» — укорил приятеля Гераська. «Встречалась ты с казачьим офицером?» Будто срывая на дочери свое раздражение от беспомощности в спорах с товарищами, допытывался Наследов. «Полно, отец! При людях срамить девушку! Мало ли что парнишка может сболтнуть!» Заступилась мать. «Молчи ты! Отвечай, Ефросинья!» «Да я...» Фрося сжала ладонями запылавшие щеки, собираясь с мыслями. «В самом деле, отчего она так испугалась? Я ему только и сказала, что мне его тулуп не нужен». «Он тебе и тулуп предлагал?» «Господи, да ведь я там не одна была. Пашка, ну чего ты молчишь? Скажи бате, что я с Костей стояла. Они казаки просто набивались с разговорами». «Зачем же переполох устраивать? Скинулась, побежала. Вот шельмец, Пашка. Это он тебе за кругляки и выдал. Но шутки шутками. А только я вот при товарищах говорю. Вздумаешь с офицером путаться? Уходи совсем. Дочерью тебя считать не стану. Учти, у нас с казаками старые счеты еще не закончены». Фрося, ничего не ответив, выскочила за дверь, а рабочие выпили по стопке и взялись таскать из мисок нарезанные огурцы и капусту. «Был этот Николашка, ни богу свечка, ни черту кочерга, потому и кругляки сгорели, поминок даже не заслужил». «А чего не заслужил? Черным словом вспоминать долго будет».